Глава 31. Когда я появилась на лекции третьего курса, на меня обернулись все капюшоны адептов. Что интересно, девушек на занятии почему-то не оказалось, что странно. Полезная же для жизни специальность. Можно узнать, как помочь себе и другим, и в критическом случае не умереть. В процессе лекции поняла, что все будет совсем непросто. Мои ведические знания тут мало помогут. Очень много новых, специфических магических терминов, совсем другая основа для заклинаний, надо снова многое узнавать и запоминать. Сидела на лекции с чувством, что зря пришла, потому что все равно ничего не понятно, надо начинать с азов. Первые межгрупповые соревнования уже через несколько дней. Я не успею толком ничего узнать на этих лекциях, а мне еще и на другие занятия надо ходить. От отчаяния пошла в лекарский корпус. Там маги-лекари, в том числе практиканты. В лекарском корпусе чисто, тихо, приятно пахнет успокаивающими травами. Пошла по кабинетам. Маги со взрослыми серьезными голосами, узнав о моей проблеме, советовали обратиться к лекарю, лечащему душевные болезни. Ну и отправляли в его кабинет довольно грубо. К тому лекарю, кстати, тоже зашла. Он мне довольно благожелательно посоветовал больше спать и забыть о профессии мага-лекаря, мол, это у девушек сейчас не модно. Но я же упрямая. После того, что вытворяла моя сила, страх стал мне практически неведом. Так что я не оставила лекарский корпус до тех пор, пока не нашла-таки в одном из кабинетов двух веселых магов в мантиях студентов-старшекурсников со знаками лекарей и практикантов. Они мою проблему выслушали и веселыми задорными голосами ответили, что «а почему бы и нет? Сейчас меня научат парочке простых полезных лекарских знаний как раз для групповых соревнований». Я еще подумала, какие ребята хорошие, отзывчивые, и что надо бы с ними подружиться. На следующие несколько дней про обычную учебу я забыла. Кое-как, еле-еле, начала постигать теоретические азы, а два лекаря помогли для ближайших соревнований в итоге выучить три заклинания. Первое и основное даже не совсем для лечения, а просто для пополнения энергетического запаса мага во время боя. Очень-очень нужное заклинание. Опробовала работу заклинания на самих лекарях. Так с виду не ясно, хорошо делаю или нет, но они одобрили. Сказали, что я очень хорошо пополняю чужой энергетический баланс, что сильное. Второе заклинание, как они сказали, для простого быстрого лечения открытых ран и ссадин. У магов это сложнее, чем у вет. Учила заклинание довольно долго, оно сложносоставное, и это для лечения простых болячек. Тут ведическая сила определенно выигрывает. У нас у вет заряженный эликсир использовал, и легкие порезы с легкостью заживают. Но вот переломы, например, эликсирами не вылечишь. Здесь либо к обычным врачам, либо к магическим лекарям. Второе заклинание опробовала на себе, специально поцарапав ногу, работает. Третье заклинание, что показали мне практиканты, оказалось самым сложным, и опробовать его не удалось. Сказали, что его можно использовать только в сложных ситуациях, когда у участников группы все плохо. Слишком сильное действие на простых царапинах использовать запрещено. Там надо будет сначала окружить группу защитной магической лекарской сферы, а потом уже применять само заклинание. На радостях от того, что к соревнованиям успела хоть что-то выучить, чуть не расцеловала отзывчивых практикантов. Несмотря на то, что и поцелуйная практика мне нужна, не решилась. Остановилась в последний момент, почувствовав, что просто не могу этого сделать. Это будет предательством по отношению к Наяру, мужу, ну и чего уж там, даже к любимому вредному преподавателю. Странно, абсурдно, но как есть. Соревнования для адептов первого курса назначили на утро. За стадионом есть территория, которую тут называют магическим полигоном. Территория большая, тут много чего интересного есть, в том числе и полосы с препятствиями. Официально я тут впервые, а так Наяр нас сюда проводил с группой, чтобы мы имели представление, что нас ждет. Первый этап соревнования – это нечто наподобие эстафеты. Участники бегают через полосы препятствий, показывая свои физические и магические умения. Затем в нашем парке, в той части, что больше похоже на лес, игра по поиску предметов с попутным выполнением заданий. Наши преподаватели стараются, устанавливают большое число магических ловушек. Говорят, каждый год придумывают что-то новенькое. Ну а в лесу обычно происходит наибольшее количество столкновений между группами магов. Эстафета и поиск предметов взаимосвязаны. Кто быстрее и лучше, тот больше подсказок получает и больше зарабатывает очков. Перед началом соревнований Наяр проводит последний инструктаж. Нервничаю. Не хочется подвести группу. Все сказав, наш командир отводит меня в сторону. Айлин, ты уверена, что готова участвовать в соревнованиях в качестве лекаря? Времени было мало для подготовки к этой специализации. Если не готова, ничего страшного. Одного участника группы можно оставить в запасных. Пока посмотришь, как и что со стороны. Нет, не нужно. Группа ведь, потеряв одного участника, станет слабее. У других будет преимущество по количеству участников. Я выучила пару необходимых лекарских заклинаний. Для сегодняшних соревнований, я думаю, этого будет достаточно. Все равно. Здесь могут вестись вполне реальные бои между магами, и преподаватели все не контролируют. Тебя саму могут поранить. Вообще-то любого могут ранить. Чем я лучше других? Все рискуют. Наяр тяжело вздохнул. Я буду переживать, если с тобой хоть что-то случится. Уже переживаю. Я тоже буду переживать, если с тобой или со мной что-нибудь случится. Я весело фыркнула. Но это не означает, что теперь нам с тобой надо спрятаться в комнате и никогда из нее не выходить, а то мало ли что. Судя по упрямому молчанию Наяра, я его не убедила, но тут, к счастью, прозвучал сигнал к началу соревнований, и адепты поспешили к старту на полосе препятствий. Я особенно поспешила, чтобы наш командир не отправил меня на скамейку запасных. О, народу сколько пришло поглазеть! Больше всего обычных студентов. На трибунах яблоку негде упасть. Шумно, весело. В суровых учебных буднях ценятся любые развлечения.